Помощь не понадобилась. Когда Сакай и напарники добежали до места сражения, все уже закончилось. «Ничего себе!» Тед неуместно присвистнул и сам смутился. На земле лежало 6 трупов, а судя по большим красным пятнам между ними, пострадавших было еще больше. «Что случилось?» «Киберы!» Вызвавший Роджера космодесантник с отвращением пнул ногой почти бесформенную кучу окровавленной обожженной плоти с клочками одежды. «И минус 7 наших. 4 на месте, 3 раненых. Один своими ногами в медотсек ушел, остальных ребята потащили». «Это охрана ангара на вас выскочила?» – уточнил Сакай. «Нет, мы заметили какого-то мужика возле забора. Крикнули ему, чтобы сдавался. Тут-то все и началось. Видно, он на нас эту дрянь не натравил, потому что бросились как бешеные, в лобовую. Оно и к лучшему, из укрытия они куда больше ребят положили бы, а так мы их тупо огнем задавили». «А где казак?» – жадно поинтересовался Тед, мигом поняв, о ком идет речь. «Ну, мужик этот. Поймали?» «Где там? Еле с этими разобрались», – мрачно отмахнулся космодесантник. «Двоеж, прикрывали друг друга. А мужик кинул под забор гранату, нырнул в пролом и смылся. Фиг его теперь найдешь в этих джунглях». Дэн медленно опустился на корточки возле изувеченного тела. Навигатор не мог назвать его ни другом, ни даже приятелем. Просто знакомое лицо из прошлого, причем гадостного прошлого. Но он был его предыдущим напарником. И на месте второй семерки сейчас могла бы лежать рыжая шестерка, честно отработавшая хозяйский приказ. Космодесантник покрепче стиснул приклад и посторонился, настороженно глядя на старого парня, слишком бесстрастного для человека и слишком самостоятельного для киборга. Роджер поднял ладонь. «Все нормально, не трогай». Тед, напротив, подошел и встал за спиной Рыжего, сочувственно молча. Пару минут спустя Дэн поднял голову, посмотрел другу в лицо и обыденно сказал: «Пошли его поймаем». «Можно», — согласился пилот. «А как?» «По следам. Это нетрудно». «Еще кого-нибудь возьмем?» Тед огляделся. Роджер уже исчез, поспешно вызванный на другой объект. Космодесантник помогал врачу упаковывать черный мешок один из трупов. Ангар вроде захватили, пальба прекратилась, и большая часть штурмовиков переместилась внутрь. Вначале через пролом, а потом и двери распахнулись. «У них тут много дел. Ты идешь?» Киборг скрылся в проломе. «Ого!» – уважительно сказал Тед. «Похоже, кое-кому все же удалось разозлить Рыжего до такой степени, чтобы тот наплевал и на осторожность, и на дисциплину, и даже на здравый смысл». «Конечно!» Пропускать такое шоу пилот, разумеется, не собирался. Казак петлял. Сначала шел прямо, потом круто свернул влево, а через сотню метров вернулся на прежний курс. Судя по кустам, не ядовитым, но оттого не менее густым, липучим и противным, через которые пришлось продираться преследователям, работорговец либо знал этот лес как свои 5 пальцев, либо, что вероятнее, шел по маячку и не боялся заблудиться. Вот только гроза ему подгадила. На влажной земле порой оставались такие отчетливые отпечатки, что их замечал даже Тед. Хотя, конечно, без киборга пилот сбился бы со следа уже через 5 шагов. Дэн смотрел не только на землю, но и на стволы деревьев, где могли остаться метки от задевшего их локтя или дула бластера, на отведенные беглецом ветки, сразу же вернувшиеся на место, уже без свисающих с кончиков листьев капель. Напарники успели пройти около 3 километров, когда далеко впереди, над лесом, свечой взмыл небольшой кораблик и, металлически посверкивая в первых лучах оникса, почти мгновенно растворился вдали. «Бля!» – вырвалось у Теда. «Кажется, мы опоздали!» Дэн оценил расстояние и отрицательно качнул головой. «Это не казак. Он бы не успел туда добраться». «Тогда кто?» «Возможно, там еще одна плантация, которой нет на твоем плане», – предположил киборг. «Плантациям корабли вроде не полагались. Скорее уж наблюдательный пункт или бункер с заначкой на черный день». «Слушай!» – осенило пилота. «А может, казак туда и направлялся?» «Тогда он должен быть очень зол, что его не подождали, если там нет второго корабля». Эхо выкатило из чащобы такой яростный вопль, что прочие лесные звуки как отрезало. Испуганная живность попряталась в дуплах или прижалась к веткам. «Там нет второго корабля», – злорадно заключил пилот. «Ну все, голубчик, ты попался». Дэн кивнул. «До него примерно километр. Если он постоит на месте хотя бы минут 15, то мы его нагоним». «Постоит», – убежденно сказал Теодор. «Бежать ему уже некуда. Сейчас он прорется и будет думать, что дальше делать. Маякни, когда его засечешь. Подождешь в кустах, чтобы казак тебя не видел, а я пойду вперед и сцапаю его». «Нет», – внезапно заупрямился Дэн, – «вперед пойду я. «Рехнулся! Ты же не можешь не подчиняться хозяину!» «Могу. При одном условии». Станислав недооценивал казака. Тот действительно умел проигрывать. Походный сейф переехал на гоночную яхту «Золотая рыбка» еще вчера, и там же дежурил пилот, готовый стартануть по первому хозяйскому слову. Маскировка маскировкой, но кто знает, до чего успел докопаться чертов коп со своим полоумным дружком. Производство всегда заново наладить можно. У казака на примете была еще парочка перспективных планет, несколько счетов в галактических банках и новый корабль, который работорговец оплатил, но еще и не забрал с верфи. Так что больше всего казаку подгадил не Станислав, не засланный коп и даже не сборная войска мстителей. «Ах ты, крыса бесхвостая, неблагодарная тварь! Да если б не я, ты бы сгнил в той трущобе! Так-то ты отплатил мне за доброту!» Разорялся работорговец, забыв, что в оригинале «доброта» выглядела как «либо ты работаешь на меня, либо сдохнешь прямо сейчас». «Одноногий ублюдок, чтоб ты не долетел!» Увы, надеяться на это не стоило. За год «Золотая рыбка» успела победить в 4 гонках, а еще в 9 пришла в первой тройке. Шансов ее догнать или хотя бы подбить у типовых полицейских корветов не было. А если бы их пилоты знали, кто сидит за штурвалом, то не стали бы и пытаться. «Ну погоди, я до тебя доберусь! Ты у меня узнаешь, как хозяйскую руку кусать!» – погрозил небу казак. А вот это уже не было пустой угрозой. Рабовладелец решил вернуться к разграбленному лагерю. Разумеется, не сдаваться с повинной, а ждать удобного момента, чтобы пробраться на крейсер. Корабль большой, укромных уголков в нем много. Главное – смыться с этой планеты. Чаще что-то хрустнуло. Казак закрутил головой бластером, пытаясь определить источник звука. Неужели за ним все-таки выслали погоню? Работорговец учел эту возможность, но считал ее ничтожной. Космодесантники не станут распылять силы, пока не захватят лагерь. Да и потом вряд ли сунутся в инопланетный лес. Больше народу потеряют, чем поймают. Тут разве что киборги помогли бы, но среди бойцов их вроде не было. А вот у Славика был. Рыжая шестерка словно из ниоткуда возникла посреди леса и, не торопясь, в открытую направилась к хозяину. Без респиратора, давая хорошенько себя разглядеть и опознать. «Стой!» – рявкнул казак и тут же выстрелил. Промахнулся, торопливо прицелился получше, но обнаружил, что киборг остановился как вкопанный. «Ага, значит, ты меня все-таки слушаешься. А ну-ка, подними руки вверх, повернись!» Казак убедился, что оружия у киборга нет, и перевел дух. «Подними левую ногу! Теперь правую! Ха-ха, дебил!» Хозяин опустил бластер и уже уверенно приказал. «Подойди сюда!» Рыжий встал и поплелся к нему, как нашкодившая собака, медленно понурившись. «Быстрее!» Дэн вынужденно перешел на трусцу. «Стоп!» Подпускать Декса, даже такого покорного, ближе, чем на 5 метров, казак не собирался. Вдруг эта кукла только притворяется послушной, чтобы к нему подобраться и неожиданно впиться в горло. «Стань на колени!» Киборг послушно согнул ноги, и хозяин рискнул приблизиться еще на 2 метра. «Что, тебя Славик за мной послал?» – уточнил он. Дэн поднял голову и посмотрел казаку в глаза. «Нет, я сам пошел». Взгляд и голос у киборга были очень спокойные, но непривычно равнодушные. Что-то в них сквозило такое, от чего казака мороз продрал по коже. «Я оказался дважды прав. Эти выродки все же что-то соображают, и они полные кретины!» Храбрясь, презрительно пробормотал работорговец. «У тебя есть оружие?» «Нет». «Я все еще твой хозяин?» «Да». «А Славик?» «Станислав Федотович мой капитан». «Ты пришел один?» «Да». «Тогда на что ты рассчитываешь, придурок?» Дэн промолчал. Выдавать казаку свой план он не собирался. В строке команды, которую процессор мог бы озвучить для хозяина, было пусто. «Какая же ты живучая тварь!» Задумчиво протянул рабовладелец, обходя вокруг киборга. Вид у него назло казаку был не униженный, а бесстрастно сосредоточенный. Дэн не видел разницы, в полный рост он стоит или на коленях. Разве что позиция менее выигрышная для атаки. «В аварии выжил, в озере. Интересно, выкарабкаешься ли, если я в тебя всю обойму разрежу?» Киборг молча поворачивал голову вслед за казаком, но глядел словно сквозь него. Просто не хотелось бороться с программой, заставляющей смотреть на хозяина, когда тот обращается непосредственно к Дексу. «Или взять тебя с собой. Вдруг пригодишься, тому же Славику шею свернуть». Взгляд киборга на миг ожил, и казак сразу передумал. «Нет, слишком рискованно. Наверняка подведешь в самый ответственный момент. а заряды на тебя тратить жалко. Знаешь что?» Хозяин остановился аккуратно против Дэна и с наслаждением отчеканил. «Сдохни сам! Это приказ!» Система самоуничтожения активирована, дыхание остановлено, блокада водителя сердечного ритма произойдет через 10 секунд. 9, 8. Варианта отменить, как с выбором отключаемых имплантатов, система не предложила. Однозначный хозяйский приказ не подлежал корректировке. Казак с боязливым и одновременно жадным интересом наблюдал за киборгом. Этот пункт инструкции к ДС-6 был единственным, который экс-капитан Черной Звезды не решился проверить. Мало ли, вдруг киборг действительно возьмет да сдохнет так быстро и качественно, что останется только выбросить. Производители, правда, писали, что у хозяина остается 3,5 минуты, чтобы передумать и отменить приказ, но, возможно, повреждение модели в связи с необратимыми изменениями в органической части мозга. Одно дело, когда все системы работают на максимальное продление жизни киборга в экстремальных ситуациях, в той же бескислородной среде или при серьезных ранениях, и совсем другое, когда они направлены на его уничтожение. Дэн как раз знал, что сейчас произойдет. Он это уже видел. Еще до казака в испытательном центре Dex Company. Рыжий набрал 97 баллов, на один выше пропускного минимума. Его брат – 95. Чтобы остановить сердце киборга, в него совсем не обязательно стрелять. Достаточно послать импульс в маленький нервно-мышечный участок на своде предсердия, который руководит его ритмичными сокращениями. Какое-то время сердечная мышца еще будет беспорядочно, неэффективно трепыхаться, потом выдохнется и замрет. Через 20-30 секунд киборг, по которому до последнего ничего не будет заметно, рухнет как подкошенный и забьется в судорогах. Одновременно начнется очистка цифровой памяти, ведь самоуничтожение обычно запускают, чтобы искалеченный, но еще живой и содержащий ценную информацию киборг не достался врагу. Последним отключится и расплавится процессор, убедившись, что приказ выполнен. Все займет не больше 3,5 минут. 3, 2, 1. В затылок казака, слишком увлекшегося и потерявшего бдительность, уткнулось холодное колючее дуло. «Брось бластер!» – прошипел ему на ухо такой злой голос, что работорговец беспрекословно выронил оружие. «Декс, если ты немедленно не прекратишь умирать, то умрет твой хозяин!» Можно было просто потребовать у казака отменить приказ, как это сделал Станислав на складе, но Дэд побоялся, что пленник станет кочевряжиться или просто онемеет от неожиданности, и время будет упущено. Киборг же среагировал мгновенно. В 2 глубоких вздоха, восстановив дыхание, он стал и деловито отрапортовал. Программа самоуничтожения отключена. «Ты в порядке?» «Уже да». Дэн непроизвольно потер грудь под левой ключицей, хотя там ничего не болело и все исправно билось. Спасение хозяина было приоритетнее подчинения хозяину. Человек может недооценивать грозящую ему опасность, и тогда на помощь должна прийти бесстрастная машина. Оттащить ребенка от пропасти, отобрать нож, которым наркоман пытается выковырять из вены тараканчика, или отвезти в медпункт бойца из-за болевого шока, считающего дырку в животе царапиной, даже если хозяин будет орать и сопротивляться. Связывание хозяйских рук за спиной и затыкание ему рта кляпом к подобным чрезвычайным ситуациям не относились. Наконец опомнился казак, что, видимо, должно было означать «а этот типа тут откуда взялся?» «Ты неправильно сформулировал вопрос», – мстительно проинформировал пилот. «Надо было спрашивать, есть ли тут кто-нибудь еще?» Декс действительно пришел один. Тед по-прежнему значился у него как пленник. А вот Дэн взял с собой друга. «Зря мы его издали, не пристрелили». Пилот продолжал держать работорговца на мушке, почти желая, чтобы тот дал ему повод пальнуть. Слишком рискованно вышло. Но вышло же. Дэн сам не понимал, почему хотелось захватить казака именно живьем. Роджер-то и дохлому бы обрадовался, а капитан тем более. «Мстить будешь?» – предположил Тед. «Ну давай, я подержу, если надо. Он-то вряд ли умеет втягивать». Казак выпучил глаза и захрипел. Киборг подошел вплотную к хозяину. Теперь Дэн слышал не только его прерывистое дыхание, но и бешеный стук сердца. Видел бледную, как мел, пористую кожу и частые подрагивания кадыка. Чувствовал едкий запах свежего пота. Работорговец был смертельно напуган. Ни один человек не сумел бы довести матерого бандита до такого состояния, как это удалось его собственному киборгу. Казак знал, что может сделать рыжий, и помнил, что делал с ним. «Нет», – отвернулся Дэн. «А то он штаны наложит и будет нам вонять всю обратную дорогу». Теодор разочарованно скривился, но настаивать не стал. «Иди», – брезгливо подпихнул он пленника. «Если тебя даже киборгу противно бить, то я тем более не собираюсь». Станислав очнулся в незнакомой комнате с серебристыми потолком и стенами. В памяти смутно маячил длинный темный тоннель со светом в конце, но кажется, это была всего лишь подсветка на входе в жилой сектор крейсера. Потом в поле зрения вплыл ангел в камуфляже, подозрительно похожий на Роджера. «Станислав, ты меня слышишь?» – обеспокоенно спросил он. «Я тебя даже вижу», – пробормотал капитан, чувствуя жуткую сухость во рту и глотке. «Что случилось?» «Ты отключился». Роджер услужливо подсунул ему больничный стакан с трубочкой. Прямо посреди коридора, 5 метров до медотсека не дошел. Станислав сделал пару глотков, повернул голову вправо-влево, всюду натыкаясь на скорбно-сочувственные лица. «А что со мной?» – слабо прохрипел он, чувствуя себя окруженным родственниками-миллионером на смертном одре. «Док сказал, что всего понемногу, но ничего серьезного. Через денек-другой будешь в норме», – ободрил его Роджер. «Тогда чего вы тут стоите, как на похоронах?» Капитанский голос сразу окреп. «Да еще с цветами!» «Это не цветы!» Теодор смущенно отвел горшок в сторону. «Это конфискат, я его только что у Винни отбил». «Отбил?» – возмущенно рявкнул сержант из-за спины пилота. «Да вы на меня втроем набросились!» «Потому что это наша собственность, а не наркотическое вещество в уголовно наказуемом количестве!» «У меня служебная инструкция! Засунь ее себе в зад вместе с планшетом!» Оскорбленный Винни попытался вырвать у Теда горшок, чуть не уронив его на Станислава, и Дэн поспешил оттеснить Трочинов от кровати. «Мы волновались», – сообщила Полина, протискиваясь на их место. «Вы уже 6-й час тут лежите». «Сколько?» Капитан рывком сел и понял, что с удовольствием полежал бы вдвое дольше. «А что с лагерем и бандитами?» «Лагерь захватили, бандитов повязали», – успокоил его Роджер. «А твои парни казака за шкирку приволокли. Кстати, за него назначена правительственная награда. За живого 30 тысяч единиц, за мертвого 5». «Ага», – возликовал Тед, – «все-таки не зря мы его ловили». Сержант воспользовался моментом и выхватил у него коноплю. Схватка закипела с удвоенной силой и грохотом. «Винни, да отдай ты этому несчастную траву!» – не выдержал Роджер. «Не могу, я уже в протоколе записал. Горшок с коноплей, одна штука. Ну, добавь внизу, по результатам экспресс-анализа конопля оказалась геранью и была возвращена владельцу. Тогда начальник решит, что я ее скурил в процессе этого самого». «Я твой начальник», – повысил голос Сакай. «Кому сказано, отдай!» Винни, которому было просто обидно уступать обнаглевшему космолетчику, с ворчанием разжал руки. «30 тысяч?» – переспросил капитан, подозревая, что он что-то недослышал или недопонял в этом бардаке. «За одного бандита?» «Не просто бандита, а главу преступного синдиката», – поправил Роджер. «Через него можно всю сеть распутать и еще 100 жизней спасти. Так что поздравляю, ваша команда сорвала крупный куш». «Двух киборгов починить можно», – с намеком вернул Теодор. «Еще на запчасти останется». Рыжий скромно промолчал. Никто из команды ни разу не упрекнул Дэна, что это из-за него им приходится работать как проклятым и на всем экономить. Но гораздо приятнее, когда упрекать не в чем. «А мы небесный хрусталь так и не нашли», – печально вздохнула Полина. «Прощай, Нобелевская премия». «Казакова казна тоже пропала», – сообщил Винни. «Успел припрятать, сволочь. А куда, пока не признается. Ну ничего, мы ему память простимулируем. Вспомнит все, что знал, и даже больше». «Зато мы нашли его рукопись», – добавил Роджер, намекая, что будет очень благодарным читателям. «Графомания – опасное хобби. Считай, подробное письменное признание настрочил». «Надо еще доказать, что не выдумал», – усомнился Теодор. «Докажем. Там такие истории описаны, что легко найти свидетелей и проверить». «Жаль только, что старик смылся», – с досадой сказал пилот. «Орбитальный патруль его не догнал». «Кто?» «Ну, Ред Манкс, тот одноногий пират». «Какой же он старик!» – как-то даже обиделся Станислав. «Всего 5 лет меня старше». «Сравнили! Вы гораздо лучше сохранились!» Пока капитан переваривал этот сомнительный комплимент, Роджер убежденно сказал. «Ничего, никуда он от нас не денется. Мелкие воришки, дорвавшиеся до богатства, быстро себя выдают. Не выдержит, начнет сорить деньгами, тут-то мы его и накроем». Освободить похищенных людей оказалось лишь 1/4 дела, причем самой легкой. Теперь их всех надо было накормить, переодеть, подлечить и где-то разместить. Один из полицейских корветов отправился за помощью, Сигуре и крейсер остались поддерживать порядок. А космический мозгоед начал потихоньку готовиться к отлету. Почти все вынесенные из корабля вещи удалось отыскать и вернуть на место, не досчитались только части продуктов и взрывчатки. Последнее расстраивало Станислава больше всего, хоть Роджер и выписал ему официальную справку, гарантируя возместить Айде ущерб за груз, реквизированный для нужд полиции. «Если она не забыла его застраховать, то получит двойную прибыль», – утешал капитана Сакай. Приятели стояли возле выведенного из ангара транспортника и наслаждались погожим деньком. Днем за надежной оградой в респираторах на «Медузе» было по-курортному хорошо. Поговаривали, что без респираторов еще лучше, но Станислав не решился проверить. К тому же у Альфиан общественное благодеяние считается очень почетным делом. Вот увидишь, она тебе еще премию выпишет. «За потерянный груз?» – недоверчиво уточнил Станислав. «За возможность повесить на стенке офиса почетную грамоту от галополиции», – усмехнулся Сакай. «И вообще, она хоть и альфианка, но все-таки женщина. Пусти в ход свое мужское обаяние и расскажи, как что только благодаря ее взрывчатке была спасена галактика. Если не вся, то уж наш спиральный рукав точно». Станислав неуверенно кивнул, не зная, что страшит его больше. Айда разгневанная или Айда благодарная? «Как там Вадим?» «Еще в реанимационной камере, но прогноз хороший, выкарабкается». Капитан обернулся и увидел, как Дэн с Тедом торжественно втаскивают по трапу кошмарный розовый диванчик с гнутыми ножками. «Парни, а может здесь его оставим?» – страдальчески окликнул Станислав. «На нем же, наверное, вся банда успела посидеть, поспать, а то и кого-нибудь прирезать. Он какие-то подозрительные пятна сбоку». «Точно, суперский трофей!» – восторженно подтвердил Теодор, и напарники поволокли диван дальше. В 5 метрах от Станислава прошел здоровенный бородатый мужик в камуфляже, нежно прижимающий к груди маленькую беленькую кошечку. Они благополучно разминулись бы, но зоркий и наивный Роджер услужливо окликнул старательно глядящего в противоположную сторону капитана. «Это, кажется, ваша?» Котика увидела Станислава, мигом разлюбила бородатого, выдралась у него с воплем «Насилуют!» и опрометью помчалась к законному мужу. «Кажется, наша!» Обреченно согласился капитан, со стоном наклоняясь и подбирая громко урчащее животное. Били Станислава в основном по голове и почкам, но в остатке болела почему-то спина. Парни отнесли диван и вернулись. «Блин, а название-то мы и так и не переделали», – спохватился пилот. «Но ничего, сейчас еще пару ходок сделаем и займемся». Станислав посмотрел на борт корабля, поморщился и неожиданно махнул рукой. «Черт с ним! Боюсь, чтобы мы теперь не написали, так он у нас космическим мозгоедом и останется. Я уж даже про себя его так называю». «А главное, – добавил Роджер, – мы его во все протоколы занесли под этим названием. Предупреждаю как друга. Захочешь поменять – проклянешь все на свете». «Ох, хорошо-то как!» – блаженно, чуть ли не со слезой протянул Теодор, откидываясь на спинку трофея. «Всего-то неделя рабства, а как начинаешь ценить простые радости жизни?» Дэн промолчал, но так нарочито медленно, растягивая удовольствие, опустился на диванчик между Тедом и Полиной, что Вениамин пошутил. «Может, надо почаще вас туда сдавать? В профилактических целях». «Нет, спасибо, мне и воспоминаний хватит», – содрогнулся Теодор. «Хотя были и забавные моменты», – хихикнула Полина, вспомнив про шоколадный батончик. «Ага, например, когда Дэн меня ножом в лицо тыкал. Прикинь», – пилот развернулся к девушке, – «он остановился в миллиметре от моего глаза». «Не преувеличивай, 2,5», – педантично поправил киборг, открывая пакетик с чипсами. «Огромная разница, ага. Ты меня вообще монтировкой ударил». «Ну вы еще подеритесь», – предложила Полина. «Не», – единогласно протянули приятели. «Ни за что». На спинку диванчика вскочила кошка, вопросительно заглянула Дэну в глаза, а потом в открытый пакет и попыталась порыбачить в нем длинной когтистой лапкой. Рыжий погладил ее с каким-то странным выражением лица. Мол, кушай, расти большая и толстая. «Ах ты наша спасительница!» Полина подхватила котику на руки и потерла щекой ее насупленную мордочку. «Ну, здрасте!» – возмутился Тед. «Вы с Рыжим на складе сидели, по этому лесу гадскому шарились, казака ловили, а спасительница она?» «Вас капитан и так уже захвалил», – отмахнулась девушка. «А бедной кошечке даже спасибо не сказал. Еще и ругается, что она опять орет и за ним бегает». «Нафиг ей его спасибо! Зато я видел, как он вчера вечером незаметно всю фасоль со своей тарелки скормил». «Разве кошки едят фасоль?» «Наша уверена, что да». «А Хасса, наверное, теперь о Дэне сагу сложат», – внезапно вспомнил Тед. «Как о великом несъедобном вожаке, который привел их к неприступной обители пищи и накидал и навыгонял оттуда много вкусной еды». Смущенный Дэн по привычке запустил руку в волосы и еле ее туда выпутал. Проще дреды расчесать, чем эти колтуны, и после душа они только еще больше свалялись. «Пойду отрежу», – тут же решил он, вставая. «Нет!» Полина так взвелась на перехват, будто отрезать хотели ей, причем уши. «Не смей! У меня отличный кондиционер есть!» «Ваш ворс был слипок и висл, а теперь колосится на все тентакли?» – предположил Теодор. «А что, краска разве плохая была?» «Хорошая», – согласился Дэн. «Кровь и грязь с комбеза отстирались, а краска ни в какую». «Так она же для волос, а не для комбезов!» «Ну, Денечка, ну, пожалуйста, ну, давай хотя бы попробуем!» Девушка с таким отчаянием вцепилась киборгу в рукав, что Теодор расхохотался. «А ты еще беспокоился о своей привлекательности!» «Это вы о чем?» – подозрительно спросила Полина. «А так, маленькие мужские секреты», – подмигнул пилот. «Ладно», – смирился Рыжий, – «давай свой кондиционер, но мыть я их буду сам». Стоило Дэну уйти, как в пультогостиную ввалились Фрэнк и Винни. Маша, которая раньше терпеть не могла хакера, внезапно сменила гнев на милость и даже дала ему доступ к входу в корабль. Тед подозревал, что итальяшке удалось хакнуть ее параллельно с Дэном, все-таки решившимся прибегнуть к услугам этого жука. Фрэнк сие упорно отрицал, жаром доказывая, что просто уговорил эту лабелла Донна виртуале, но никто ему, разумеется, не верил. «Смотрите, кого мы вам прили!» – гордо сообщил он, поддергивая за локоть от чего-то засмущавшегося и замедлившего шаг спутника. Теодор присмотрелся и охнул. «Блин, где вы его нашли?» «На пятой плантации». Роджер просматривал списки спасенных людей и наткнулся на знакомое имя. «Он?» – для проформы уточнил Винни. «Он!» – Тед смотрелся в старого знакомого. «Ничего себе! Да ты прям на человека стал похож!» На белобрысого медалиста плен повлиял не то чтобы благотворно, но определенно облагораживающе. Алексей загорел, оброс кудрявой бородкой и заметно исхудал, превратившись из пухловатого юнца в мужчину. Правда, пилот тут же испортил комплимент, ехидно уточнив. «На Снежного!» «На себя посмотри!» – тут же окрысился Алексей. «Да, это точно он!» – с сожалением подтвердил пилот. «Надежды нет!» «Тогда, может, захватите его с собой?» – попросил Фрэнк. «У нас тут настоящий дурдом. Надо взять у всех показания, сделать тесты ДНК для подтверждения личности. А некоторые пленники с таких диких планет, что там даже отпечатков пальцев не снимают. В этой толпе половина банды могла раствориться, как сливки в капучино». Хакер трагично закатил глаза. «С этим, по крайней мере, все ясно. Так зачем его лишнюю неделю здесь мариновать?» «Ладно, захватим», – пообещал пилот из сострадания больше к полицейским, чем Алексею. «Не дрейф, доставим тебя домой с ветерком». «Знаю я ваш ветерок», – сердито прошипел белобрысый, заставив Теодора пожалеть о своем благородстве. «А как твой концертик генома?» – мстительно напомнил пилот. «Успел? Понравилось?» Алексей запыхтел, придумывая достойный ответ, но Винни дружески посоветовал. «Ты с ним лучше не спорь. Это реально самый крутой пилот из всех, кого я знал». Винни глянул на самодовольно ухмыляющегося Теда и мстительно добавил. «И самый чокнутый тоже». «А вы уже давно знакомы?» – удивился белобрысый. «О-о-о!» – многозначительно протянул сержант. «Мы вместе с этой компашкой базу Альянса брали. Тайная правительственная операция». «Базу? Ту самую?» «А что, они тебе не рассказали?» – удивился Винни. «Давай я расскажу», – вмешался Фрэнк. «Значит, дело было так». Остаток дня Алексей ходил по кораблю тихий, пришибленный и до того потрясенный рассказом полицейского, что даже Полину уважительно называл на «вы». Команда, знавшая буйные фантазии хакера, лишь посмеивалась, но развенчивать миф не собиралась. Бьерн споткнулся, заметив прислонившегося к дверям ангара киборга. «Чего он там залип-то? Его хозяева давно со всеми попрощались и поднялись на корабль. К старту готовятся». Рыжий вымылся и переоделся. Черная футболка, потрепанные джинсы, кроссовки, но менее зловещим от этого не стал, даже наоборот. Правильно, все же на некоторых планетах киборгам разрешают только в спецодежде ходить, так их проще как технику воспринимать. А тут непонятно, чего от этого существа ожидать и как к нему относиться. В конце концов, Рудокоп рассудил, что лучше всего его просто игнорировать. Если команде мозгоедов нравится воображать своего навигатора человеком, то это их проблемы. Но спокойно пройти мимо не удалось. «Эй!» – негромко окликнул киборг, и Бёрн, вздрогнув, понял, что ждут именно его. «Чего тебе?» Неприязненно буркнул Рудокоп, пряча страх за грубостью. Рыжего это не смутило. Он выпрямился, человек нервно попятился и спокойно, очень вежливо попросил. «Передайте Рикке привет». «Чего?» «От Дэна. Он знает». Киборг отвернулся и пошел к мозгоедам, едва заметно прихрамывая. Бьорн долго растерянно смотрел ему вслед.